Технологии принуждения и удержания в секте. Как я уже говорил, сами по себе техники влияния и манипулирования – это инструменты. Их нельзя назвать безнравственными. Они как оружие, только рука владельца определяет, во благо или во вред оно будет применено. Но знание об определенных вещах и инструментах несет в себе риск. Обладание определенной информацией может быть опасно и для самого владельца. Тема принуждения и удержания в культе достаточно токсична. Есть небольшая вероятность того, что, узнав от меня об инструментах и техниках манипулирования, кто-то из слушателей захочет попробовать применить их на практике. Такая гипотетическая возможность накладывает на меня ограничения, и я не могу рассказать вам все, что знаю, по этическим причинам. Но я точно могу объяснить и показать, как работает механизм принуждения и удержания в секте. Для любознательных слушателей в PDF-приложении есть рекомендации источников, к которым можно обратиться, если захочется более подробно погрузиться в эту трясину манипулирования, доминирования и влияния. Мифы, стереотипы и городские легенды про людей, которые попадают в культы, обычно возникают под влиянием страшилок от журналистов или от нашего внутреннего желания дистанцироваться от идеи, что от попадания в культ никто не застрахован. Часто именно эти стереотипы и мешают нам разобраться в том, какие процессы происходят в культах и как осуществляется трансформация свободной личности в зависимого взрослого ребенка, не способного существовать без своего гуру или указаний культовой группы. Конечно, есть культы, особенно часто они встречаются в малых эксплуататорских группах, где сектанты удерживают слабых духом силой. Также силовое удержание или принуждение касается детей и подростков в культовых семьях, которые не только юридически зависят от своих родителей, но боятся прогневать божество своим неподобающим поведением и попасть в ад или не на тот космический крейсер, станцию. В больших и средних культах у таких действий есть много юридических последствий и внешних сдерживающих факторов со стороны правоохранительных органов. Представьте себе культ на несколько тысяч человек. Очень сложно и практически невозможно приставить ко всем охранников и контролеров. А удерживание такого количества людей силой или принуждением определенно привлекло бы внимание правоохранительных органов. Поэтому нужно использовать более тонкие, скрытые механизмы влияния. А еще лучше переложить это на плечи самих культистов, изменив их психику. Чтобы вы лучше понимали, что мы теряем, попадая в культ, давайте обратимся к схеме, как приблизительно выглядит человек и его близкое социальное окружение, установки и социальные роли до попадания в секту. Проходя через этапы вовлечения и, как правило, уже после присоединения к культу, в начале и в продолжение собственной трансформации человека в культе, идеалом становится некий среднегрупповой вариант культиста. Семья и близкие заменяются на группу и наставника, хобби трансформируются в различные культовые задания, поручения и групповые практики. Предыдущие достижения в виде опыта и памятных событий проходят ревизию, переосмысливаются и заменяются на групповые ценности и начало жизни с белого листа. А удовольствие и общение до попадания в культ становится инструментом влияния на ваши эмоции, поведение и мышление в культе. Парадокс Алле. Поведение и принятие решений людьми, как в группе, так и индивидуально, изучают различные науки и научные школы. Среди наук можно выделить социологию, демографию, социальную психологию, психологию выбора. В 70-80-х годах прошлого века появилась еще одна наука — поведенческая экономика. Она активно изучает, как различные социальные, мыслительные и эмоциональные процессы влияют на принятие экономических решений отдельными людьми, группами и организациями. Исследователи поведенческой экономики не только фокусируются на поведении человека в сфере экономических отношений, но и анализируют последствия таких выборов и решений. Они исследуют, как это все отражается на различных рыночных показателях, а также насколько рациональны подобные решения. Как вы понимаете, попадание в культ — это тоже вопрос рационального использования своего времени, денег и, как правило, имущество. В этом смысле взаимоотношения вовлекаемого или участника культа со своей деструктивной сектой также носят экономический характер, особенно при принятии решений. Среди огромного количества исследований и открытий о решениях иррациональности в поведенческой экономике выделяется парадокс Алле. Французский экономист Морис Алле, в честь которого парадокс и назван, в рамках своих экспериментов по теории рисков в поведенческой экономике обнаружил и доказал, что люди при принятии решений стремятся к максимальной надежности или определенности, а не к максимально вероятной полезности. Люди готовы многое отдать или приложить усилия, чтобы избежать неопределенности. Для экономистов этот парадокс выглядит так. В ситуации выбора большинство людей предпочтут получить 999 рублей с гарантией 100%, нежели 1000 рублей с гарантией 99%. Для нас с вами этот парадокс частично объясняет привлекательность деструктивных культов, которые, в отличие от традиционных религий, гарантируют результат при присоединении к ним еще при вашей жизни. Лидеры культов манипулируют тревожностью и повышают значимость определенных рисков, чтобы подтолкнуть к определенным действиям. Традиционные же религии предлагают соблюдать определенный жизненный уклад, спокойно, без постоянных эмоциональных качелей, следовать учению, и тогда, возможно, хотя и не гарантированно, вы получите награду после своей смерти. Когда человек принимает самостоятельные решения, он не всегда готов нести ответственность за их последствия. Последствия решений редко кому удается контролировать, и это создает новые переживания и поводы для стресса. А вот взять на себя вопросы самоконтроля, стать стражем себе самому, с этим проблем у большинства из нас нет. Особенно в условиях группы с большим внешним контролем поведения своих участников. Самым лучшим надсмотрщиком для нашего поведения, как вы поняли, становимся мы сами. В культах важно лишь выстроить и поддерживать эту культуру самоцензуры, доносов и контроля. А дальше члены культовой группы уже сами все сделают. Но возникает вопрос, а как культ делает так, что вовлеченные могут годами и даже иногда десятилетиями находиться в этих психологических концлагерях и считать, что это идет им во благо и на пользу? Теория когнитивного диссонанса Фестингера и секта миссис Китч. Еще один известный американский социальный психолог Леон Фестингер изучал влияние на мышление и поведение человека и разработал теорию когнитивного диссонанса. Примечание. Психологический когнитивный диссонанс — состояние психического дискомфорта у человека, которое вызвано противоречием в его сознании разных конфликтующих между собой представлений, идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций. Конец примечания. Фестингер смог доказать, что люди стремятся к тому, чтобы их поведение, мысли и эмоции взаимно согласовывались и могут недолго терпеть лишь небольшое расхождение между ними. Если вы занимаетесь бизнесом, маркетингом и управлением, то, возможно, помните японскую матрицу в виде треугольника, где есть качество, скорость, стоимость, и вы можете влиять лишь на что-то одно. Если хотите качественно и быстро, то будет дорого. Хотите дешево, будет медленно и некачественно, и так далее. Фестингер смог показать, что в треугольнике контроля, поведения и мышления складывается ровно такая же ситуация. И расхождение между этими установками создает психологический дискомфорт, что подталкивает человека изменять другие составляющие или добавлять элементы, чтобы дискомфорт пропал и восстановилась психологическая гармония. Та же когнитивная согласованность. Примечание. Когнитивная согласованность. Состояние психологического равновесия, которое позволяет свести к минимуму психологический диссонанс. Человек сделает все возможное, чтобы восстановить равновесие в своей жизни и избавиться от противоречий. Конец примечания. Степени этого диссонанса могут быть сильными или легкими в зависимости от ситуации. Профессор Фестингер придумал свою теорию не на пустом месте, а из-за активности одного небольшого американского культа. В 50-х годах XX века Преподавая в университете Миннесоты, Леон Фестингер узнал о местной секте, последователи которой верили в близкий конец света. Лидер культа, которую называли миссис Китч, утверждала, что получила от инопланетян сообщение о грядущем потопе, который наступит в определенный день и станет причиной конца света. Обратите внимание на то, как грамотно вела себя миссис Китч. Для тех, кто верил в научный прогресс, она использовала инопланетян, а тем, кто верил в Библию, предлагала всемирный потоп и спасение. Исследователи биографии лидеров культов спорят о происхождении таких ноу-хау. Рождаются ли такие идеи из-за психологических или даже психиатрических проблем? Или это осознанное действие, чтобы продажи культовых практик были более эффективными для разных аудиторий консерваторов и новаторов? Например, практически слепой лидер запрещенного в России японского культа Аум Синрикё, Сёко Асахара, продавая свою идеологию пастве, говорил тем, кто был недоволен классическим учением Будды, что смог развить его идеи дальше, и теперь можно духовно проапгрейдиться. Той же аудитории, которая, наоборот, ценила классическое учение буддизма, он говорил, что вернулся к истокам и правильно понял, что подразумевал Будда, и что его новые откровения отличаются от заблуждений и испорченности других традиционалистов, что в итоге позволяло культу удачно набирать последователей из разных аудиторий, которые часто не признавали друг друга. Так вот, американская миссис Китч создала группу последователей, которые бросили работу, учебу и оставили своих супругов ради спасения. Те, кто отдал ей свои деньги и имущество, получили право спастись на летающей тарелке, которая заберет истинно верующих. Знакомая история, верно? Но в истории про Нижний Новгород в 1990-е годы все-таки присутствовала идея космического туризма или колониализма, а не потопа. Фестингер был удивлен верой и решениями, которые принимали члены этого микрокульта. Но ему было интересно, а как они себя поведут, когда пророчество не сбудется? Для этого он и его коллеги, представившись верующими, присоединились к группе миссис Китч и начали тайно вести записи о происходящем. Это то же самое включенное наблюдение, которым мы с моими практикантами занимались в начале 2000-х, изучая разнообразные секты и культы в Поволжье. Верующие миссис Китч избегали публичности, ожидая летающую тарелку и всемирный потоп. Вербовка шла из уст в уста, посредством сарафанного радио и убеждения близких и знакомых. Но, что удивительно, когда пророчество не сбылось, почти сразу же все наиболее преданные члены группы обратились в газеты с просьбами об интервью и начали активно распространять свою веру. В этом переходе к внешней вербовке через медиа после того, как конец света не наступил, а летающая тарелка не прилетела, Фестингер увидел, что члены культа ищут социальную поддержку своей веры, чтобы уменьшить личную боль от ее опровержения. Их поведение подтвердило его первые предположения теории когнитивного диссонанса, которая предполагает, что людям необходимо поддерживать согласованность между своими мыслями, чувствами и поведением. Вот что думает врач-психотерапевт Андрей Березовский о тяге культов к непознанному и теме НЛО на примере сообщества миссис Китч и нижегородских космических туристов, исходя из почти 30-летней разницы между этими группами верующих из Миннесоты в США и Нижнего Новгорода в России. Явления, которые вы описываете, с точки зрения психопатологии, близки к индуцированным бредовым идеям, носящим массовый характер. Такие психические эпидемии неоднократно отмечаются в истории человечества. Как принято считать, ключевым в механизме их возникновения выступает, с одной стороны, высокая внушаемость индивидуумов, а с другой — разнообразные массовые эффекты, которые могут быть объяснены по-разному. Есть, например, точка зрения, что видимая психическая однородность толпы может также объясняться механизмом конвергенции. Сходно мыслящие и чувствующие индивидуумы имеют тенденцию собираться вместе и объединяться в толпу. Важно, что и внушаемость, и способность объединяться в группы выступают существенными для видового выживания свойствами. Групповое единство прямо связано с выживаемостью, а внушаемость обеспечивает высокую обучаемость. Секты, в отличие от классических психических эпидемий, осознанно и агрессивно используют естественные свойства человеческой психики. Единство фабулы индуцированных бредовых идей, как и единство фабулы обычных, возникающих в болезни бредовых построений, может быть в какой-то степени психологически объяснено теорией Юнга об архетипах и коллективном бессознательном. Возможно, что в бреду происходит прорыв некоего глубинного содержания психики, которое или совсем не отражает реальность, или отражает ее в совершенно искаженной форме. Так как это глубинное содержание не индивидуально по своей природе, возникают типовые фабулы. С точки зрения поведения, грубые нарушения работы нейронных сетей, вне зависимости от того, чем они вызваны, внушением, психоактивными ядами или неверной экспрессией генов, могут проявляться бредовыми идеями. Бред — это навязчивое стремление искать связи там, где их нет. Картина мира, которая формируется в бреду, заслоняет от человека реальность. Он начинает видеть и анализировать весь мир через призму бреда. А с точки зрения нейробиологии, все ожидания конца света и инопланетян — лишь отчаянные вспышки неверно функционирующих огромных групп нервных клеток. Нужно понимать, что длительное патологическое функционирование нейронных сетей очень вредно. Оно может приводить не только к нарушению социальной адаптации, но и к прямой нейродегенерации. Фестингер выявил три варианта, как обычно человек начинает вести себя в этих случаях для снижения диссонанса расхождения. Первый — изменяет свое поведение. Второй — проводит переоценку ситуации и убеждает себя в обратном. Третий начинает фильтровать поступающую информацию относительно этого вопроса или проблемы. Уже после работы с культистами Фестингер перешел работать в Стэнфордский университет и продолжил серию экспериментов по изучению изменения поведения людей под влиянием когнитивного диссонанса. Человеческое поведение в условиях когнитивного диссонанса связано с определенными ситуациями, в которых человек оказывается, например, когда должен или вынужден под влиянием группы или лидера-наставника делать что-то публично, что в частном порядке делать не готов, и это создает диссонанс из-за вынужденного уступчивого поведения. Также когнитивный диссонанс возникает, когда мы вынуждены принимать решения. Например, соглашаться ли на работу в другом регионе страны или отказаться от нее, чтобы быть рядом со своими друзьями и семьей. У любого решения есть свои последствия, о которых мы подозреваем и очень хотим их избежать или найти объяснение тому, почему принимаем то или иное решение. Если бы вы устроились на работу в далеком красивом месте, вы бы скучали по своим близким, но потом нашли бы объяснение, почему все-таки выбрали работу. Близкие не такие уж хорошие люди, и вы с ними часто ссоритесь. Если бы вы отказались от работы, вы бы, возможно, тосковали по прекрасным ручьям, горам, долинам и хорошей зарплате. Но потом и этому нашли бы объяснение. Там мало кофеен, плохо ловит интернет и много деревенщин. Ну и, конечно, диссонанс возникает в ситуациях, когда мы потратили много сил и приложили усилия, а результат оказался не тем, что мы планировали. Как правило, он хуже или вообще не тот. Тут включается оправдание усилий и потраченных лет на бесполезную деятельность. Мол, это были не 8 лет рабства и насилия в культовой группе, а сложный период и перерождение, развитие через боль, и, в принципе, идеи группы верны, не считая нескольких плохих лидеров и людей. Остальные люди были замечательные, и мы улыбаемся и машем. Именно поэтому нельзя просто сказать человеку, который уже движется по этапам погружения в культ, присоединился к группе, потратил свое время. «Вася, ты был в секте, и все, что вы там делали, было против твоей воли и не несло в себе никакого смысла». Для людей в культе нужно готовить альтернативы, на которые они должны переключиться. А оценить свой опыт обычно они могут ретроспективно только в работе с психологом, где не им говорят, как оценивать, что произошло с ними, а помогают самим оценить то, что с ними случилось, в этих мини-концлагерях развития духовности. И, как я уже говорил, те же самые психологические инструменты, что применяются в культе по удержанию людей, могут помочь при создании условий, чтобы человек восстановил контроль над своей жизнью и дистанцировался от культовой группы. Делается это в том числе с помощью уменьшения диссонанса. Группа людей, которые хотят помочь завербованному покинуть культ, должна создать более привлекательную новую альтернативу и при этом снизить привлекательность продолжения жизни в культе. Это называется разведением альтернатив. И, конечно, нужно не забывать про планирование процесса вывода культиста из секты. Но об этом мы поговорим в другой части аудиокниги. Фактически, теория диссонанса Фестингера демонстрирует нам, что мы включаем определенный вид психологической защиты, а также капитулируем перед воздействием в культе на наши эмоции, поведение, мышление, при этом начинаем игнорировать критическую информацию, которая может усилить диссонанс. А вот на что будет делать фокус в воздействии на нас культ, зависит от его идеологии, особенности биографии лидеров культа и эффективности методов вербовки, которые используют в этом психологическом концлагере. И несмотря на то, что культы являются непосредственной частью общества, некой доброкачественной опухолью, хотя в некоторых случаях это приводит к фатальным последствиям, за культами, как и за здоровьем, нужно следить. На нашем личном уровне это можем делать мы с вами сами. А в более глобальном смысле в обществе для этого нужны политики, журналисты, правозащитники, общественники и правоохранители со спецслужбами. Байт-модель Хассена. Опасное отличие культов от других социальных групп стало причиной того, что теорию когнитивного диссонанса Фестингера адаптировали с целью выяснить, как люди удерживаются в культах и как именно происходит их изменение. Переработал теорию экс-культист из США, которого я уже упоминал в начале книги, Стивен Хассен. Свою теорию он назвал байт-моделью, где к контролю поведения, behavior, мыслей, thought, и эмоций, emotion, он добавил контроль информации, information, и получился акроним байт. Хассен смог доказать, что культы, манипулируя источниками информации и самой информацией, могут создавать ощущение когнитивного диссонанса, подталкивая к изменению в поведении, мышлении и эмоциональном состоянии культистов. В зависимости от психических проблем лидера или основателя культа, сложившейся идеологии и подходов, у культов разная практика работы с этими четырьмя компонентами контроля, и они по-разному выражаются в их деятельности. Комбинации могут быть очень разными, но контроль над информацией носит универсальный характер и встречается практически везде и на постоянной основе. Все это позволяет дополнительно формировать у членов культа разные фобии, неврозы и внушение недоверия к критикам культистов и экс-культистам. Поведение. Если в начале вербовки новичкам демонстрируют правильное и неправильное поведение, то в начале трансформации в культового члена их поведение должно измениться, чтобы соответствовать одному принятому шаблону подчинения. Когда речь идет о контроле поведения, то наставники и руководители культа создают систему регулирования деятельности и поведения членов культа с помощью строгих правил, поощрений и наказаний с целью ограничения индивидуальной автономии личности. Все это делается в лучших традициях Оруэлла и его произведения 1984, откуда все мы помним тезисы «война — это мир», «свобода — это рабство», «незнание — сила». Так и в культах людей подталкивают к изменению поведения давлением группы, копированием чужих моделей поведения или самими условиями пребывания, под которые человек подстраивается, успокаивая себя мыслями «а что такого? Здесь так принято». Чтобы измениться, нужно пострадать, придется отринуть свое старое «я» и так далее. Проще всего влиять на поведение вовлекаемых или уже завербованных в культ при помощи опытов над физической реальностью индивида. Звучит как что-то фантастическое из мира биоэнергетики, но на самом деле это не так. Речь о простых и понятных вещах. Где и с кем живет культист? Какую одежду, прически он носит? Какие цвета он может использовать? Какую пищу ест и испытывает ли он чувство голода, сколько ему дозволяется спать, как выглядит его досуг, развлечения и время на отдых, испытывает ли он финансовую зависимость. Возьмем, например, последний пункт, отсутствие карманных денег. Мы опять возвращаемся к ситуации родители-дети, где ребенок должен получать разрешение и просить деньги на любое маленькое желание, даже на поездку на трамвае. Оказавшись в этой роли, человек лишается права на свободное передвижение и возможности осуществления многих действий, для которых необходимы деньги. Но будем ли мы с вами об этом переживать, если знаем, что деньги на тот свет не заберешь, злато — это оружие дьявола, наставники лучше нас знают, как правильно развиваться и достигать личностных изменений и тому подобное. И вам еще повезло, что представился шанс отказаться от мирских излишеств, которые вас развратили, начать простые вещи, так и до просветления недалеко. В некоторых культах разрешение требуется только для принятия важных решений, а где-то может регулироваться даже хождение в туалет. Ранее я рассказывал про Роберта Лифтона и его работу с выпускниками трудовых лагерей Китая, которые прошли изменения мышления. Так вот, одним из рычагов влияния на поведение там было регулирование времени на посещение туалета. Поход в туалет осуществлялся строго по расписанию. Формировалась очередь, которая ждала допуска к унитазу. Раз — и вся жизнь культиста сводится к желанию не подвести группу и попасть в туалет. Нормирование времени касается не только гигиенических процедур, но и групповых занятий по идеологической обработке, ритуалов или самоиндоктринации даже посредством интернета. Как я вам уже говорил, большую часть изменений в себе мы делаем сами. В культах постоянно повторяется мысль, что индивидуализм — это неправильное поведение, а вот групповое мышление и шагать в ногу — это и есть движение в правильном направлении к спасению, просветлению, личностному росту, отправлению на Альфа-Центавра, финансовому благополучию. Кроме этого, под регулирование попадает сексуальная жизнь. Не только когда, но и с кем, а иногда и как вы должны заниматься этим прекрасным или ужасным действием. Причем в культах отношение к сексу зависит от идеологии. Это может быть полное табу, или секс по инструкции, чтобы зачать святых детей, или оргии и педофилия. Полутона встречаются редко, хотя формальные и неформальные гаремы у лидеров – достаточно частое явление для многих культов. Регулирование сексуальных практик в культе — это своеобразная темная сторона Луны. В некоторых культах лидеры создают собственные гаремы, в других используют регулирование сексуальной жизни через ритуализированные или скрытые угрозы быть изнасилованным. Сексуализированное насилие в культах часто становится инструментом принуждения, запугивания и контроля последователей. К сожалению, такое часто может встречаться в определенных культах по отношению к подросткам. Сексуализированное или физическое насилие не только применяют к последователям, им же угрожают причинить вред друзьям, близким и семье культистов. Разные формы голодания, публичного самоизбиения или физического насилия со стороны лидеров и других последователей культа — эта практика встречается в тех духовных общинах, что живут изолированно или удаленно. Хотя в упомянутом ранее культе Ашрам Шамбала оно происходило в городских квартирах. Правда, вовлеченные были одни, в этом городе у них не было даже знакомых, а также своей одежды и денег. В некоторых культах нормой становится нанесение татуировок, клеймения, порезов как самими культистами, так и в качестве наказания со стороны лидеров. В голливудском секс-культе Nexium такое клеймение было признаком статуса, принадлежности к внутреннему элитному кругу. В конце моей аудиокниги я порекомендую книги и подкасты про этот культ, где рассказывается в том числе про методы сексуальной эксплуатации и насилия, которые применялись к его членам, среди которых были даже известные актеры и актрисы. В некоторых культах, чтобы сломать предыдущую модель поведения, могут применять русскую рулетку в системе наград и наказаний. Это позволяет подорвать уверенность человека в его действиях и заставить постоянно быть в напряжении и страхе. Известный американский психолог Скиннер изучал, как методы подкрепления и наказания влияют на поведение животных и людей. Как это работает? Вы что-то делаете, вас наказывают, и вы понимаете, что так делать не надо. Но потом, когда вы это повторяете, то вас рандомно могут не наказать, а наградить похлопыванием или улыбкой перед группой. Такое нелогичное использование метода «кнута и пряника» ломает вашу возможность что-то планировать и прогнозировать, как поведет себя группа, лидер и ваше окружение. У меня была клиентка, которая попала во внутренний гарем лидера культа. Сама бывшая модель, из хорошей семьи и с обеспеченным мужем. Но на момент, когда она обратилась за помощью, чтобы покинуть культ, у нее уже не было ни семьи, ни ресурсов, только спальный мешок на квартире другой культистки и несколько миллионов рублей кредитов. Она сдавала квартиру, чтобы выплачивать долги, а сама моталась по квартирам общины в перерывах между выездами с учителем, который там формировал свои временные гаремы приближенных учениц. Эта женщина рассказывала, что она боится принимать решения и обращаться к своему гуру, потому что за одно и то же действие последствия могут быть диаметрально противоположными, от наказания до восхваления. Конечно, когда мы говорим о насилии в семье, то это может быть особенностью личности и характера абьюзера. Когда же речь о культе, это осознанный инструмент разрушения поведения и снижения сопротивления вовлеченного человека. Помимо русской рулетки, есть и простые кнуты и пряники, когда людей выводят из понимания достигнутых результатов в долгосрочной перспективе. На место, чего я на самом деле достиг, находясь в секте 4 года, приходит «Завтра у нас общая молитва, нужно сделать все, чтобы учитель обратил на меня внимание и похвалил». Образ поведения начинают формировать короткие действия, которые в итоге ограничивают действия одним днем, а также вознаграждение или наказание публичного характера перед группой. Завербованные начинают менять свое поведение так, чтобы избегать этого диссонанса в дальнейшем. Наказания для культистов должны быть регламентированными через жесткие правила, секретные учения и внутренние акты культа. Когда человека вербуют, он, конечно, не подозревает об этих условиях. Но вместе с наказанием эти правила и формируют зависимость и послушание. Ну и самая крайняя стадия насилия и влияния через принуждение, хоть и встречается не во всех культах, но существует в их практической деятельности, это разделение семей, похищение, избиение, пытки, тюремное содержание и даже убийство. Информационный контроль. Но не обязательно использовать насилие. Часть поведенческих практик хорошо корректируется в комбинации просто с информационным контролем, который включает в себя цензуру, пропаганду и запрет внешних некультовых источников информации. Конечно, если бы у людей изначально была вся необходимая информация о культе и его ритуалах, отношении к членам и насилии, то они бы держались от него подальше. Чтобы этого не произошло, информацию привязывают к иерархии организации, контроль информации на разных уровнях и миссиях внутри культа, создают альтернативу в виде пропаганды, продолжают использовать систему «родитель-дети» и, конечно, не обходятся без обмана. Информацию утаивают, искажают, по-другому интерпретируют, чтобы сделать ее более приемлемой. Ежедневное общение наполнено ложью. Например, мормоны не любят говорить о резне в Маунтин Медоуз, когда они истребили караваны переселенцев на территории штата Юта в середине XIX века, где они строили свой рай обетованный. И рассказывают, что время было опасное, среди поселенцев встречались бандиты, и вообще случился просто небольшой конфликт. Основатель культа вообще был против резни, но его последователи не послушали его. А историки из Мормонского университета проводят исследования и создают свою версию событий, чтобы новобранцы не волновались и все правильно понимали. Многие из нас, скорее всего, не переживают о том, что мы не пробовали сербский ослиный сыр, который считается деликатесом. А почему? Примечание. Ослиный сыр. Редкий сыр пуле или магаречий сыр. Сербский премиум-сыр, который производится только в одном месте и продается ограниченными партиями. Сыр изготавливается из 60% молока балканских ослиц и 40% козьего молока по секретной семейной формуле. Конец примечания. Потому что у нас нет возможности его купить, мы не знаем о его существовании или у нас нет доступа к информации о том, где его производят и продают. Ну или можно привести как аргумент санкции и торговые блокады. Похожая ситуация может искусственно создаваться и в культе. Практически во всех крупных культах формируют среду с правилами, которые сводят к минимуму потребление информации из некультовых источников. Интернет, ТВ, радио, книги, учебники, газеты и журналы, подкасты и блоги, СМИ и тому подобные. Или у членов культа формируют убеждение, что критическая информация в интернете — это дело рук сатаны, рептилоидов, масонов, инопланетян, внешних врагов. Все это позволяет выстроить прочную догматическую клетку культа. Развитие информационных платформ, интернета и гаджетов также влияет и на культы. Все это сложно запретить и считать греховным, особенно для новых поколений завербованных, которые считают цифровую личность частью своей идентичности. Но для этого культы создают свои закрытые медиа и информационные источники, которые есть в запретном интернете и доступны братьям и сестрам как источник настоящей и достоверной информации. Примечание. Цифровая личность — это совокупность цифровых следов и действий человека в интернете, включающая размещение различного фото и видеоконтента, упоминания в публикациях и тому подобного, что формирует восприятие личности этого человека в интернете. Как правило, цифровая личность отличается от личности человека в реальности. У молодых поколений цифровая личность считается неотъемлемой частью восприятия собственного «я», в отличие от поколений, которые сформировались как личности в доцифровую эпоху. Конец примечания. У любви современных людей к серфингу в интернете, развитию своей цифровой личности и сидению за гаджетами тоже есть большой плюс для культистов и наставников. Ведь этот мобильный телефон с чатами позволяет вас контролировать на расстоянии, затаскивать на созвоны, видеть, где вы находитесь, и просто постоянно погружать вас в экран и переписку с другими такими же, как вы. Например, это отлично используют психокульт LifeSpring и культ АллатРа, которые буквально создали цифровые ошейники для своей аудитории. И, конечно, к числу табу относится общение с бывшими культистами, которые могут находиться под влиянием злых сил и порушить все ваши достижения в духовном развитии. И если у запрещенных свидетелей Иеговы вас могут объявить мертвой и перестать с вами общаться, то в других культах вас сделают опасным для культиста, сформируют стереотипы о вас или вообще назовут приспешником сатаны. Например, у культа саентологов я имею статус подавляющей личности, и само общение со мной потребует потом много лечения и консультирования. Но зато меня можно любым способом заставить страдать физически, причем вплоть до умерщвления, и духовно, под смех отца саентологии Хаббарда, который, по версии культа, сидит на космической станции у Венеры. О том, с чем сталкиваются покинувшие запрещенный деструктивный культ свидетели Иеговы, рассказывает Алена, которая провела в культе почти 25 лет. Если человека исключают из собрания свидетелей Иеговы, как правило, это не раскаявшийся грешник, то с ним перестают общаться все члены общины. С ним не здороваются и делают вид, что его не существует. Общаться с исключенными могут только старейшины. Этот запрет касается и близких родственников. Родители не могут общаться с детьми и так далее. Это печально и это угнетает. Многие из-за этого боятся уходить, ведь друзей за пределами общины чаще всего у людей нет. С родственниками переговоры возможны только по очень важным семейным делам. Как еще можно оградить вас от ослиного сыра, чтобы вы не потеряли свое спасение? Создать условия, когда у вас нет свободного времени размышлять или гуглить про осликов и сыр. Чтобы вы постоянно были заняты и сидели в своих гаджетах или молитвах. У саентологов вам продадут огромные толстые книжки по дианетике, которые мало того, что быстро изнашиваются и рвутся, и надо покупать дорогие издания повторно, так они еще написаны таким непонятным языком, что читать их долго и сложно. А кто виноват в том, что книги непонятны? Лидер культа? Конечно, нет. Виноваты только вы, новые братья и сестры психологического концлагеря. Из-за слабости вашей веры и духа, конечно, более духовно развитые братья и сестры по учению будут с вами дружить. И через систему показного дружеского общения мониторить и контролировать действия. Когда вы, осуществляя шпионаж за другими участниками культа, узнаете об их отклоняющихся мыслях, чувствах и действиях, то об этом нужно сообщить наставнику или руководителю. И все это под лейтмотив о том, что индивидуальность — ничто, группа — все. Чтобы культисты не чувствовали себя контролируемыми, на них должны сыпаться разные буклеты, журналы, аудио- и видеоконтент культа, фильмы и позитивная информация о культе и ее лидере из культовых и некультовых СМИ. Так, например, культ Виссариона смог замотивировать одного, теперь уже бывшего, защитника научных взглядов и борца с лженауками на YouTube, который неожиданно для меня и моих коллег по изучению культов и сект стал клепать расследования и защитные видео о том, что это не секта, а новая религия и тому подобное. Такое бывает в нашей среде. Есть даже случаи, когда расследователя сильно травили, потом дарили пряник, и он переключался и становился последователем культа. По поводу альтернативного восприятия фактов в интернете есть отличный мем. Как говорил Ленин, не все, что пишут в интернете, является правдой. Пожалуйста, вы можете искажать цитаты, вырывать их из контекста и объяснять, что на самом деле автор имел в виду вот это, а не это. Кроме того, можно заставлять людей переосмысливать свои достижения в прошлом и, например, вспоминать о посещении детского лагеря не как времени отдыха и дружбы, а как родители избавлялись от меня и отправляли к безбожникам. И это не считая проблем с памятью, которая проявляется у культистов, которые долго находятся в культе. С помощью новояза и техник остановки мышления, про которые я говорил, у них нарушают работу долгосрочной памяти, и они плохо помнят, что было с ними за 2-3 года до культа. Это случается главным образом у тех, кто уже 3-5 лет помариновался в культе, но игры сложной памятью и ложными воспоминаниями встречаются тут нередко. На личном информационном уровне, особенно в псевдохристианских культах, где есть ритуал исповеди, любую информацию о грехах и нарушениях используют против вас. Причем в культе может быть ритуал, где все раз в неделю рассказывают о себе плохое перед группой, и это может считаться доверием и очищением, но также легко используется против вас. Более того, у некоторых культов на своих членов есть досье, где эту информацию фиксируют. А там, где исповедь и грех, там ждут прощения, то есть поощрения, как я рассказывал раньше. Контроль мышления. Это моя самая любимая часть в изучении культов. Разбираться, с помощью каких действий формируются культовые убеждения и установки, подавляется критическое мышление и поощряется конформизм перед группой и ее лидером. Как только вы присоединяетесь к группе, вы отказываетесь от того, что до культа вы жили правильно. Все, что было до этого, становится неважным или даже грешным, или препятствием для вашего личного роста. От вас требуют принятия культовой реальности как основы вашего мировоззрения. Это происходит на порядок легче, если благодаря информационному влиянию сформировать у человека черно-белое мышление, где культ и сам человек в его рядах — это защитники всего прекрасного. А такие, как я, психологи, правоохранители, священники, атеисты, бывшие друзья и родственники, кто не присоединяется к культу или даже говорит какие-то выдуманные гадости про учителя, вот мы и являемся злом. Или другой вариант установки — мы против них, последняя надежда человечества против серой массы, которая тянет нашу цивилизацию и попадание в рай, в никуда, черную дыру, тьму-таракань, ад, к отключению серверов матрицы. Начинать с чистого листа легко, когда у вас есть новая личность, идентичность. Помимо прически и одежды, помогает смена имени или тайное имя, а еще лучше несколько имен. Для приближенного круга, для рядовых культистов и для внешнего мира. Поверьте, я, Светозубр Третьей Ложи Вечного Дуба, не могу ошибаться. Одной из техник остановки мышления в культах служит использование шаблонных формулировок, терминов и клише, которые обозначают какую-то проблему, но при этом позволяют останавливать критическое мышление и упрощают общение сверху вниз. Например, у корейских мунистов есть термин «синдром Каина и Авеля» или просто «проблема Каина». Когда вы сомневаетесь и высказываете свое сомнение, то вам говорят, у тебя проблема Каина. В переводе на нормальный язык это означает, что Каин был плохим и убил Авеля. И если ты сомневаешься в мудрости решений руководителей и наставников, то ты такой же, как и он, готовишься совершить тяжелейший грех. И таких коротких слов, которые содержат в себе упакованный с помощью идеологии контроль мышления и поведения, могут быть десятки в жизни культиста. Если ты не останавливаешься, то тебя накажут. К тому же твой бадди, друг или наставник объяснят в личной беседе или на проповеди, что мир полон искушений, плохих людей и гадких бесов, демонов, рептилоидов, инопланетян, масонов, которые пытаются тебе внушить плохие и неправильные мысли. А что нужно делать с плохими мыслями? Правильно, мой юный ученик, перестать об этом думать и сфокусироваться на хороших и пристойных мыслях. Что тебе поможет в этом? Отрицание критической информации, рационализация, оправдание действий культа, принятие желаемого за действительное. Можешь начать воспевать культ и лидера через песни, это помогает. Или начать долго и много молиться, или медитировать. Для некоторых культистов, которые как неохаризматы считают, что умеют говорить на неизвестных, забытых древних языках, есть возможность спрятаться за набор звуков и букв. Все ради того, чтобы пропускать через себя только правильные и позитивные мысли, а сомнения отбросить. Попахивает позитивной психологией и черно-белым мышлением, не находите? Примечание. Позитивная психология — новое и пока еще спорное направление в современной психологии, которое фокусируется на улучшении личного и общественного благополучия. Ее сторонники считают, что благополучие человека является переменной величиной, на которую можно влиять через стимулирование ощущения счастья, удовлетворения, уверенности в себе, положительного настроя, оптимизма, энергичности, состояния потоков деятельности и развития собственной духовности. Конец примечания. Экс-культистка Алена из «Запрещенных свидетелей Иеговы» рассказывает о том, какие мысли ее пугали и что помогло покинуть культ. Вопросы и сомнения, конечно, возникали. У меня было ощущение, что я что-то упускаю в своей жизни. Я же жила, училась и работала среди обычных мирских людей, и они вовсе не казались мне несчастными. У меня были мысли, а что, если все мои ограничения будут напрасны? Я не могла быть уверена, что вечное и прекрасное будущее, что обещают свидетели Иеговы, настанет. А если и настанет, доживу ли я? Но пугало, что, возможно, такими мыслями я оскорбляю Бога. Многое в моей жизни не приносило мне удовлетворения. И мне страшно было подумать, что так будет всегда. И во имя чего? Меня пугало мое неверие. Почему другие верят, терпят, а я нет? Может, это со мной что-то не так? Меня угнетало, что я постоянно должна контролировать себя. От внешнего вида до фильмов и музыки, чтобы не совершить что-нибудь предосудительное. Мои мысли были о том, зачем все это Богу, чтобы что. Озвучить свои сомнения было некому. И постоянный страх осуждения, что меня будут сторониться или накажут лишением назначений и общения, ведь моя семья и друзья были свидетелями Иеговы. Ты живешь в постоянном ожидании чего-то лучшего, надо только немного потерпеть. А стоит ли оно того? С одной стороны, на тебе нет ответственности за свое будущее. Тебе же все даст Бог, достаточно удобная позиция. А если я уйду, как я буду жить? Смогу ли? Ведь меня учили, что без собрания жить я буду 100% плохо. Вот эта неизвестность, когда ты в сомнениях, она и пугает. Вдруг там в миру действительно хуже. Ты не узнаешь, пока не попробуешь. А пробовать – значит поставить все на кон. Что страшнее, на этот вопрос ответа нет. Кроме того, в культе будут создавать ситуации, когда от вас будут ждать определенных историй и рассказов. А вы, чтобы соответствовать этим ожиданиям и не потерять поддержку группы, можете начать манипулировать своими воспоминаниями, переосмысливать их и даже создавать ложные воспоминания. Про ложные воспоминания в исправительных лагерях Китая очень хорошо рассказал психолог Роберт Лифтон, про которого я уже несколько раз говорил. В нью-эйджевских движениях очень популярен тезис, что рациональный анализ, критическое мышление и критика — это создание прогнившей западной и христианской культур, которые мешают людям развиваться и жить в мире и добре. От них нужно отказаться, так как они ужасны, как и неправильные мысли. И вообще это проблема Каина, и вам пора остановиться. Тем более недопустимо задавать критические вопросы о лидере, идеологии культа и особенностях управления группой. Ты что? Прояви смирение, брат, сестра. Тобой управляет твой буржуазно-капиталистический умишка, похоть и разврат, или сатана, ксену, загадочник из Готэма. И, конечно, все, что создала до культа человеческая цивилизация и традиционной религии, либо незаконно, либо бесполезно, либо несет в себе семена разрушения. Если, конечно, эти достижения нельзя использовать как позитивные аргументы в пользу защиты идеологии культа или укрепления имиджа лидера секты. Задача контроля мышления — заменить ваше докультовое мышление, чтобы вы приняли навязанную реальность такой, какой ее создал и формирует культ. Эмоциональный контроль. Эмоции в своем ярком проявлении очень интересно влияют на критическое мышление. Чем более мы эмоциональны в какой-то ситуации, тем сложнее нам критически мыслить, наступает некий аффект. Примечание. Эмоциональный аффект — это сильные эмоциональные переживания, возникающие в случае, если человек не способен найти адекватного и разумного выхода из сложных, опасных или критических ситуаций. Состояние аффекта оказывает подавляющее и тормозящее действие на психические процессы, а также на реализацию человеком адекватных поведенческих реакций. Конец примечания. Возьмите поведение толпы на празднике, концерте, открытии нового магазина, распродаже или спортивном мероприятии. Есть определенные шансы, что толпа начнет себя вести неуправляемым образом, и всем потом будет очень стыдно за свое поведение или погромы. В культах манипулируют эмоциями, поощряя зависимость и лояльность с помощью бомбардировки любовью, чувства вины и страха. Например, возьмем вину, которая может включать в себя совершенно разные виды. Культ должен заставить вовлеченных чувствовать себя таким образом, что в любых проблемах всегда имеется их вина. Вина перед конкретным лицом, вина за свои низкие показатели и потенциал, вина за прошлое свое и своей семьи, вина за мысли, чувства, действия, которые противоречат установкам культа, социальная, национальная и историческая вина. Можно играть на страхах, которые позволяют формировать фобии и неврозы, а также отучают от самостоятельности. Бойтесь независимого мышления, так как это влияние третьих сил. Бойтесь внешнего мира, полного врагов, опасностей и греха. Бойтесь ошибиться и потерять возможность духовного спасения. Бойтесь потерять поддержку группы и остаться одному. Бойтесь неодобрения группы, наставника и лидера. Главное, чтобы член культа постоянно чувствовал, что в проблемах виноват он, а не лидер или группа. Или его подталкивают к эмоциональным признаниям перед группой в сомнениях, темных мыслях и грехах. Культисты с помощью манипуляций и группового давления приучают считать некоторые свои эмоции или потребности злыми и греховными, заставляют их останавливать и блокировать, вытеснять чувство тоски по дому, гнева к группе, сомнения в учении и все это на уровне самоконтроля и автоматизма. Во многих культах постоянно катают на эмоциональных качелях своих последователей, где все хорошо меняется на «шеф, все пропало», и «вы молодцы» сменяется на «вы ужасные грешники». Главное, чтобы у вас не было состояния спокойствия, и вы постоянно демонстрировали свои эмоции группе, если это, конечно, не противоречит правилам группы. Чем опасна демонстрация чувств перед группой, рассказывает семейный психолог, кандидат психологических наук Ирина Камаева. Чем опасна постоянная демонстрация чувств перед группой? Даже если мы на минуту уберем из внимания главный эффект — групповое заражение, и представим, что каждый участник этой группы отдельно переживает свои состояния, это состояния, включающиеся в ответ. И интенсивность этой ответной реакции всегда примерно равна интенсивности воздействия. Очень эмоциональный, горячий, демонстративный, давящий ведущий группы включает такие же по интенсивности ответные реакции в каждом участнике. Дальше само наличие группы не дает прийти в себя. Правда же, тут уместно это выражение «прийти в себя», то есть вернуться из групповой психики, из групповых эмоций, из группового мышления в свое собственное. И человек довольно быстро привыкает к интенсивному эмоциональному воздействию и своему интенсивному эмоциональному ответу. В тот момент, когда такого воздействия нет, и ответ не настолько сильный эмоционально, он уже игнорируется психикой человека. Давайте представим гипотетическую ситуацию, в которой вот такого участника группового заражения, группового давления, да еще и с постоянными сильными эмоциональными проявлениями лидера, встречает старый друг и пытается спокойно поговорить с ним о том, что происходит, куда он попал, в чем опасность. Вот это «спокойно поговорить» больше не работает. Человек просто не слышит, так как уже сформировавшаяся привычка к ярким эмоциональным коммуникациям притупила реакции на обращения, может быть, умные и глубокие, но не яркие. Вот если кто-то попытается так же страстно отговорить его от участия в групповых сборищах, тогда, возможно, реакция будет. Но именно реакция, а не осмысление происходящего. К тому же люди склонны спокойно разговаривать, надеясь, что удастся воззвать к разуму. Так постепенно уходит, растворяется в этом ядовитом эмоциональном болоте, исчезает спокойное, глубокое, критическое, разумное. Помните, что счастье или самореализация невозможны вне группы. Вас ждут ужасные последствия, если вы покинете группу, или вам расскажут про одного бывшего участника, с которым это произошло. Вот примерно, что вас ждет. Ад и одержимость демонами, скорее всего, неизлечимые болезни, несчастные случаи и происшествия, самоубийство или безумие, или бесконечная череда реинкарнаций. Общение с ушедшими или с близкими вне культа может заразить вас неудачей, проклятием и, опять же, потерей возможности попадания в рай или духовного личностного роста. Нет никакой объективно возможной причины ухода из единственного верного учения нашего движения и дружной новой семьи. Уходят только глупые, слабые, бездуховные личности, зависимые от искушений современного мира. Или же их обманули психологи, которых наняли члены семьи и докультовые друзья. Если ты уйдешь, то пострадает твой друг в культе или член семьи вне культа. А что? Шантаж, помноженный на страх, отлично работает и создает фобии на выход из культа. Удержание в культе. Единого описания культов и их системы манипулирования, контроля и удержания своих приверженцев нет. По отдельности мы действительно знаем, какие инструменты они используют, какие социальные процессы запускают, как наносят вред психике и часто снижают когнитивные способности человека или его критическое мышление, как минимум по отношению к лидеру и группе. Есть культы, которые будут держать своих последователей подальше от их близких, в другом городе или на ферме. Где-то последователей будут удерживать силой, где-то до ближайшего населенного пункта будет 100 километров через леса, или у последователей не будет денег на обратный билет. Есть культы, где последователей физически принуждают через избиение, изнасилование и запугивание. А есть культы, которые создают такую обстановку, что последователи сами предлагают себя наставнику, считая, что это нужно им для их духовного развития или как демонстрация любви к гуру. Есть культы, где последователи будут считать себя счастливыми и самодостаточными людьми, постепенно забывая и стирая из памяти своих близких и друзей. Жизненный багаж культиста скукожится до размера спального мешка. Когда ко мне обращаются за помощью разные люди, как правило, это родственники и близкие попавших в культ, то они хотят понять какую-то формулу зла, причину, почему это произошло с их близкими, и они очень эмоциональны. Они ищут быстрого решения и часто еще хотят, чтобы представители культа столкнулись с проблемами или последствиями, страдали или ими занялось государство. А с другой стороны, в моей более чем 20-летней практике очень редко бывали случаи, когда люди попадали в культ только потому, что им просто не повезло встретиться с вербовщиком культа. Люди уходили и продолжают уходить в это болотце от проблем в семье или в поисках истины, или пытаясь саморазвиться, понять себя, помочь другим, выучить английский язык, закончить какие-то курсы или познакомиться с новыми друзьями, чтобы было не так одиноко. Перечень «почему» может быть огромный. Навыки самоанализа у всех развиты по-разному, но, как правило, при первых контактах с представителями культов или многочисленными лидерами, коучами, астрологами, псевдопсихологами из запрещенного Инстаграм, люди не всегда понимают, что ими движет и какова их мотивация. Абсолютное большинство людей не ищут секты и культы, чтобы попасть в их ряды, а ищут решения собственных проблем или покупаются на продаже подобных услуг. В своей массе люди изголодались по позитивным коммуникациям и улыбкам, к тому же верят в кучу стереотипов про удачу и жизнь с чистого листа. А на стороне культа стоят ушлые торговцы БАДами и микстурами, которые прекрасно знают, чего хотят жаждущие и как помочь таким людям быстрее попасть в зависимость от их лекарств. Нас ведут за ручку по всем этим психологическим методикам и практикам, где мы часто ведем себя как простые социальные животные. Мы не поломанные, не плохие и не слабые, мы просто уставшие и спешащие люди, которые мечтают. Наши мечты и желания, или мотивация их достичь, становится тем рычагом, который сначала заставит пропустить встречу с друзьями или семейный поход в кино ради группового мероприятия с новыми знакомыми из культа, а закончится тем, что мы легко перечеркнем все, что нам мешает, и растворимся в культовой группе. Играя на этом безумном пианино эмоций, информации, мышления и поведения, лидеры культа и их приспешники создают различные мелодии, которые позволяют удерживать людей в культе и убеждать их в том, что они там счастливы. Для этого в культовых группах нужно постоянно создавать ситуации, когда члены культа получают чуть больше дофамина и серотонина от общения и взаимодействия с другими, или кортизола, если делают что-то неодобренное гуру. Ради изменений в жизни, обретения спасения, нового общения, люди, попавшие в культ, меняют сами себя с помощью чуткого контроля и манипулирования наставников культа, которые берут желания новообращенных, смешивают их с желаниями других культистов и подменяют их групповыми ценностями, которые созданы ради интересов лидера культа. И пока не упущена эта редкая возможность гарантированного выигрыша, мы часто готовы сделать небольшой шаг вперед и отказаться от самих себя ради приза. Теперь настало время поговорить о том, как и кто выводит людей из культов в нашей стране на свет в конце тоннеля.